Глава сороковая. Но я решила отдать все в руки судьбы. Суждено так суждено. Сняла с себя одежду, аккуратно сложив ее на тумбе в углу комнаты. Подошла к ванне. Осторожно опустила одну ногу в воду. Приятная, теплая, бурлит. Затем села в воду полностью. Вытянула ноги, откинула голову на край ванны, закрыла глаза и прислушалась к шуму воды. Бывать в джакузи мне приходилось, конечно, но не так, чтобы я часто пользовалась такой ванной. Поэтому почувствовать мягкие, массирующие движения воды на своем теле было очень здорово, особенно после рабочего дня на ногах. Я вздрогнула, когда услышала, как открывается и закрывается дверь ванной. Глеб пришел. Я успела впасть в приятное небытие, убаюканная приятным шумом воды и массажем струй джакузи. Теперь же я напряглась и резко села в ванной, прикрыв руками обнаженную грудь. Обернулась и увидела его. Он шел прямо ко мне с бокалом вина. Прямо романтик с большой дороги. Только не уверена, что все это сейчас меня подкупает, хоть и нравится большинству девушек. Наверное, он эти свои фокусы с каждой отрабатывает, уже по накатанной. Не стоит обольщаться, что бокалы вина он таскал в ванную только мне одной. «Ну чего ты переполошилась?» — улыбнулся он мне. «Отдыхай, расслабься». В его голосе снова послышалась едва уловимая хрипотца. Он стал ниже. Глеб разглядывал меня, то, что было видно над водой и не закрыто моими же пальцами. «Расслабишься тут». Пробурчала я недовольно, глядя в воду, которая пока что надежно скрывала от взгляда синих глаз все, что было ниже пупка. «А придется научиться это делать», — сказал он мне буквально на ухо, касаясь моей мочки губами и вручая мне бокал. «Это первое, что должна делать девушка во время общения с мужчиной. Причем неважно, в каком формате. Но если речь о постели, тут половина дела зависит от того, расслабилась девушка или нет?» «Тебе лучше знать», — ответила я, забирая вино и закрывая обе груди теперь уже одной рукой. «Ты у нас в этом деле спец». «Ничего, мы и тебя подтянем на мастера спорта», — хохотнул Глеб и сел на край ванны возле меня. Он уже остался в одних только брюках, босой, без рубашки, играя мускулами на красивом, крепком теле, он смотрел на меня сверху вниз. «Красив чертовски. Красивый черт. Чертов красавчик». Старалась на него не смотреть, а то мигом смущаться начинала. Мне вроде бы нравилось то, что я видела, но я не хотела показывать, что наслаждаясь видом его мощного, мужественного тела. Не привыкла я еще к такому формату общения с мужчиной. «Только благодарности за обучение от меня не жди». Ткнула я его и отвернулась. «Выпей вина. Оно хорошее». «Да, я знаю. У тебя вкус на вина очень хороший». «Разбираешься в винах?» — спросил он. «Нет, просто это мне лично нравится, что большая редкость», — ответила я. «Не люблю, когда несет явно алкоголем, спиртом». «Ну, пей. А я пока тебе массаж сделаю». «Что?» Едва не подавилась я вином и повела плечами. Горячие пальцы Глеба легли на мои влажные от воды плечи. «Массаж?» «Да. Ты же когда-то получала удовольствие от массажа». Он настоял на своем, заставив меня остаться на месте и позволить ему начать мягко разминать мою спину и шею. «Тут ты не девственница?» «Нет, конечно», — фыркнула я, а про себя отметила, что у него неожиданно нежные руки. И мнёт мою кожу он довольно деликатно, хотя все равно по-мужски. «Тогда просто расслабься и наслаждайся». Глеб, который делает мне массаж, пока я сижу в шикарной джакузи с не менее шикарным бокалом вина, такое я себе и во сне не смогла бы представить. А если бы мне сказал кто-то, что такое будет наяву, то я бы решила, что этот человек просто двинутый, и его даже лечить бесполезно. Ну вот, сижу же, и сильные пальцы молодого мужчины мнут мои плечи. Приятно мнут. Поневоле я стала расслабляться. Снова откинулась на спинку ванны. Отпила еще вина. Поставила бокал на бортик ванны и закрыла глаза. Постепенно я начала чувствовать даже некое умиротворение. Ноги и бедра приятно массировала вода джакузи, а плечи и шею — горячие пальцы Глеба. Я сама не заметила, как совсем расслабилась и опустила руку, которая закрывала грудь. Открыла глаза и вернулась в себя, когда моего соска коснулось что-то влажное и горячее. Глеб коснулся его своими губами. Я забарахталась в воде, попытавшись высвободиться, но он явно это предвидел и подавил мое сопротивление. «Тихо ты. Расслабься, — говорю. Просто чувствуй. Больно тебе никто не делает». Я перестала с ним бороться, хотя расслабиться у меня не вышло. Тело осталось напряженным, словно я готовилась к прыжку с парашютом. «Закрой глаза», — сказал он тихо, обжигая горячим дыханием мою ареолу и вызывая мурашки по телу. Я решила послушаться его совета. Так действительно как-то легче, когда я не вижу этого бешеного огня в его синих глазах, что грозил сжечь меня дотла в своей страсти. «Если тебе так легче. Чёрт, какая же ты красивая! Грудь — просто кайф!» Его пальцы мягко обхватили одну из них и нежно сжали. Не понимала свои ощущения, но рвано выдохнула от этого касания. Мне были приятны его комплименты. Наверное, каждая девушка хочет услышать, что она красивая. Услышать от того, кто кажется ей самой красивым. Только по-мужски. «Неужели ее правда никто никогда не касался?» — спросил он, нарочно и очень ласково задевая сосок пальцем, что заставляло его реагировать и твердеть, превращаясь в совсем маленькую, острую горошину. «Никто», — тихо ответила я, едва узнав свой собственный голос. В нем появилась какая-то тягучесть и томление, которых никогда раньше я не замечала за собой. «Кайф!» — почти простонал Глеб, снова подарив поцелуй моему соску. Затем он обвел языком сначала ореолу груди, затем лизнул сосок. Я тихо застонала. Я не хотела этого делать, но стон сорвался с моих губ сам собой. Невозможно было не реагировать на эти острые, хоть и приятные, и абсолютно новые для меня ощущения. Тело словно не слушало мозг и реагировала отдельно от него. «Блядь, ну какие сиськи, а? Кто ж тебя создал, такую девочка? Красавица, сексуальная до одури зараза, которая даже не знает, что она творит с мужиками». Я смутилась. А что я творю? Ничего же не делала. И раскраснелась от его комплиментов. Да, слова были даже довольно грубые. Но смысл и тон, которым он говорил, это было выражение восхищения моей красотой, телом, фигурой. Он смотрел на меня и получал наслаждение. Эстетическое, моральное, сексуальное. И мне нравилось быть для него той, кого он видел таковой. Эти комплименты на мужском языке пробудили во мне что-то ранее незнакомое. Какую-то новую меня, которая явно была во мне и раньше, но вышла только к нему. Он умело, нежно и эротично ее позвал. Глеб сосредоточился на соске, играя с ним кончиком языка. Я выгнула спину, словно кошка. Нельзя мужикам давать целовать свою грудь. Начинается какое-то безумие. От женщин тут же сбегают мозги. Вино тоже дало о себе знать. Голова кружилась. Море стало казаться мне по колено. И мне не хотелось, чтобы он останавливался. Я хотела узнать, будет ли так же приятно, когда он дотронется до другой груди, и что будет в конце этой ласки. Он ласкал мою грудь, и с нами обоими происходило что-то невероятное. Я не могла сдержать тихих, темных стонов, которые отдавали эхом от кафеля ванной комнаты. А Глеб тяжело и рвано дышал, облизывая мою грудь по очереди так, словно она была для него самой вкусной и желанной конфетой, которую он долго-долго ждал и, наконец, получил свое полное и безраздельное владение.